Если придумаем, как торговать с римлянами, то здесь золото больше 100 грамм. Нечистое золото, но это ордена дедушек и бабушки, а это я заказала точные копии. Копии все 875-й пробы, вот этот орден 333-й, а эти два, 900-й. И, если возможно, то я бы попросила оригиналы сохранить, но уж как получится. Никогда таких не видела. Это герой труда дедушкин. Орден Карла Маркса, бабушкин. И дружба народов другого деда. Так уж вышло, что я их единственная внучка, а сейчас это все, что у меня от них осталось. Я их ношу, носила, чтобы помнить их подвиги и фамилию не посрамить. А в Германии ГДРовские ордена сейчас, всего лишь красивые побрякушки, в смысле, просто украшения, причем обществом порицаемые, поэтому я их в Россию и увезла. Ладно, пусть у вас хранятся на всякий случай. Если я историю не забыла, то по нынешним временам это весьма немаленькие деньги. Еще один, но довольно крупный, таракан у Ангелики появился еще в детстве. Девушка увлеклась восточным мордобоем. Всерьез так увлеклась, после окончания школы даже на год уехала в Лос-Анджелес, где училась в студии Синтиэротрак. Но у нее хватило мозгов после того, как хозяйка школы констатировала, что от двух зверенышей отобьешься, а от четырех легко убежишь и спрячешься, перейти к более традиционной учебе. Самый же серьезный таракан Ангелики заключался в лютой ее ненависти к лицам мусульманской национальности. Впрочем, те сами виноваты. Группа таких лиц, в бытность ее студенткой-первокурсницей, внезапно возжелала осчастливить ее с университетской подругой приятным и ненавязчивым сексом. Однако полиция злодеев, свернувших двум гостям фрау канцелериншей, а еще двоих прикончивших ударами армейских ботинок в грудь, не слабыми такими ударами, проломившими грудину, так и не нашла. А университетская подруга, с которой Ангелика познакомилась как раз в Лос-Анджелесе в той самой студии и которую уговорила поизучать немецкий язык в Европе, вероятно расстроенная тем, что с сексом обломилась, срочно вернулась в родную Америку. Когда же фрау узнала, что сейчас никаких мусульман еще нет, поскольку до рождения Мухаммеда еще нужно подождать 350 лет, она хищно улыбнулась и сообщила окружающим, что придумает, как этому помешать. На этом, собственно, вопрос и закрылся, а с прочими ее тараканами народ смирился. Они же никому всерьез не мешали. Работала же Ангелика усердно, хотя периодически ее очень специфическое образование вызывало всеобщий смех. Например, она на полном серьезе поинтересовалась у Люды, откуда здесь берутся пчелы, ведь пасек у местных еще нет. Зато, получив ответ, она нашла и изучила соответствующую литературу, отловила двоих парней из первого полона, с ними отыскала в лесу два дупла с пчелами. Дальше все было просто, для Ангелики. Она сунула парням книжку, велела построить ульи, рамки для ульев, а заботиться вощиной, вы же читать уже умеете. Вот тут все подробно написано, и на этом ее участие в пчеловодстве закончилось. Ну а то, что парням этим пришлось не так сладко, так это были уже их заботы, да и оплеухи, которыми Ангелика щедро награждала нерадивых исполнителей, были куда как весомее, чем какие-то пчелиные укусы. Так что осенью они в построенный сарай запихнули 6 ульев, а по банкам успели разлить килограмм 15 меда. Примерно так же фрау Ангелика занялась и дорожным строительством, разве что размах у нее оказался пошире. Не поленившись с бригадиром лесорубов пройтись до самой Оки, она на словах передала ему, какой должна получиться будущая дорога, пообещала, что через месяц придет и лично все проверит, и на этом здесь сочла свою работу законченной. Но, так как Лиза официально, по просьбе самой Ангелики, назначила ее министром дорожного строительства работу как раз по постройке дорог, она сочла лишь едва начавшейся. Следующим этапом этой работы стал ее визит в поселок на речке Володь, то есть тот, который размещался неподалеку от будущей Тулы и с которым какие-то отношения едва начали налаживаться. Там она просто собрала местную правящую верхушку и сообщила, что жители поселка должны к следующему лету выстроить дорогу отсюда и досюда по следующему маршруту. Правда, в качестве аванса она привезла в поселок три больших чугунных сковородки, которые Света отлила при очередном запуске своей печки, полсотни топоров, сделанных из арматурной стали. Когда стало понятно, сколько ее в мосту хранится, экономить ее перестали. Еще она привезла четырех девочек, обученных сбору, заготовке и приготовлению грибов, пообещав, что если этих девочек хоть кто-то посмеет обидеть, то она приедет и лично голову обидчику оторвет. Люба, так звали тутошнего военно-охотничьего вождя, позволил себе усомниться в реализуемости угрозы, и почти сразу же полностью раскаялся в своих сомнениях. Ангелика, постоянно обучающая немаленькую часть остальных учительниц и две приличных команды детишек разным формам самозащиты, свою форму не растеряла. А на вопрос Лизы, какого хрена, она ответила просто: «Я сейчас строю дорогу по маршруту будущей железки». В 20-м-то веке инженеры явно глупостями не занимались, наверняка выбрали лучший маршрут. Ну и зачем нам выделываться? Ребята из Волоти построят 14 километров, здешние, еще 20 от карьера нашего, и вот уже ровная дорога до Тулы готова. Кстати, и по вертикали ровная, кроме одного места, так что можно будет потом и рельсы по ней кинуть. Или просто рядом. Когда в Туле начнется выплавка стали, нам всякая и железная дорога потребуется. Это когда еще будет? Скоро. И в любом случае постройка этой новой дороги нас обеспечит дровами, которых, между прочим, уже не хватает. Ну, не знаю. Я знаю. Ты же меня министром дорожного строительства назначила, поэтому мне знать положено. Сейчас большая часть дров как раз со строительства дороги и поступает. Кстати, я народ порасспросила, посмотрела по карте и выяснила, что возле речки под названием Колпино, на наших картах она называется Деготна, где угольные шахты еще до революции были, деревня небольшая, совсем деревня, там два дома землянки и народу человек 30. По-хорошему туда тоже дорогу тянуть нужно, но пока и по речке добраться можно, ты там шахту запланируй. До революции их 4 больших построили, вроде шахты сухие были, то есть если насосы туда и ставили, то ручные. Машин на тех шахтах вроде вообще не было, а уголь, он Вере Сергеевне очень нужен. Допустим, я запланирую, а кто ее строить будет, и кто на ней работать? Тебя очень расстроит новость о том, что Копоть собирается идти Будинов воевать. Не один, эти Будины достали и его соседа, из посада Короча, это где-то возле Десны. Ну и бог им в помощь, наше-то какое дело. Между прочим, у нас тут 5-я колонна работает. После того, как неленивая девушка Лена сделала для Копотя 10 арбалетов, эта самая колонна втайне заказала нашим школьникам 2000 стрел для них. Куда ему столько? Из 10 арбалетов он их будет пулять. У нас тоже 5-я колонна в Ирке есть. Копоть к тебе где-то в октябре приедет с просьбой уже 100 арбалетов ему продать. Про цену он в курсе, ему как раз тонну олова привезти должны. Так, постой, 2000 стрел, это только на наконечники стали нужно. Так он мальчишкам железо для наконечников свое дал. Да, хреновые, но не подотчетные, а соображают местные неплохо. Только я не о том. Они собираются разгромить два главных города Будинов. А это, в переводе на ваши деньги, только рабов по 1000 человек. Копотю столько точно не нужно, да и Корочу, думаю, тоже. Так что когда он за арбалетами приедет, ты за девайсы олова забери, а за то, что позволишь Лене их сделать, забери весь полон. Ага, он прям так сразу и согласится. Согласится. Ты ему скажи, что за полоном присматривать я поеду, вместе с Леночкой, например. А заодно, ну и чтобы будущий наш полон в битве не пострадал, поможем ему Будинов у контрапупить. Я бы еще и Брун пригласила, но она снова беременная, весной ей младенца оставлять не кузява будет. А мне все говорят, что русский язык тебе не дается. Произношение у меня хромает, не словарный запас. Так я Лене скажу, чтобы она начинала дуги арбалетные ковать. И Ксюшу попрошу мне побольше магазинов к ее карабину наделать. Давай, а ты кровожадная, как я погляжу. Не люблю насильников. Из Вырки-то я везла тех девочек, которых Будины не добили в прошлом году. Я помню. И сама бы с тобой поехала Будинов бить, но мне нельзя. Я о другом. Мы все тут становимся кровожадными, и это мне не очень нравится. Не кровожадными, а справедливыми. Жизнь сейчас такая. А кто у нас в Ирке 5-й колонной работает? Мне бы поговорить, уточнить кое-что. Я работаю. Просто с Копотем поговорила насчет рабочей силы, вот он планами и поделился. Тогда скажи, он что, всех взрослых мужиков с собой на Будинов забрать решил? Ну, почти половину. Еще полсороки бата возьмет? Его Копоть уже уговорил, с Угры тоже сколько-то народу собирается. Будины всех достали, и даже не столько набегами, сколько невозможностей дальше по Десне и Днепру до моря торговать ходить. Говорит, уже лет 20 торговля почти встала. Если кому что очень надо, то теперь караваны в обход идут, пешком, а это очень долго, да и не натаскаешься особо на собственных плечах. По Днепру говоришь, ага. Кстати, он сказал, что где в Днепр Десна впадает, небольшой торг стоит, и что там тоже иногда коровы продаются. Можно будет за быками съездить, и по Днепру дойти до Никополя. Значит так, сегодня же отправляйся к Копотю, договорись, чтобы он ко мне приехал с этим, с Корочем. Обсудим, что мы для успеха похода сделать можем. Думаю, мечей еще можно наковать. Или пик, но ты права, им виднее будет. Мне виднее. Похоже, прощай, моя славная соната, твой мотор нужен новому кораблю. Лиза, я для кого дороги строю? Ваши с Мариной машины нужнее в целом и рабочем виде. Сашка с Володей сейчас мотор для грузовика изобретают. Думаю, он и для корабля подойдет. Когда они его еще сделают? А когда ты собираешься корабли на Десне строить? Будинов воспитывать экспедиция весной отправится, корабль к походу всяко не успеет. А если судостроителей пока посадить, стрелы к арбалетам строгать? Вторая балтийская экспедиция вернулась в конце августа. То есть сначала вернулась новенькая лойва, с 12 гребцами и несколькими пассажирами, еще в середине июня вернулась, а в конце августа на двух ладьях и драке приехали остальные. Экспедиция вернулась в несколько расширенном составе. Оба оставшихся для обучения финнов парня успели там жениться и привезли жен, причем обеих сильно в положении, с собой, и то, что у обоих и раньше жены были, никого не смутило. Многоженство пока было довольно распространено. Из 7 домой возвращавшихся финнов 5, поздоровавшихся с родней после долгого отсутствия, решили поотсутствовать на родине и дальше, причем 3 захватили и родителей, и жен с детьми, у кого были, и братьев с сестрами, и все это пополнение прибыло на лойве. Со вторым караваном приехали еще 4 совсем уже взрослых финна, посмотреть, чем тут можно торговать, по их словам, а, скорее, попробовать узнать, зачем этим странным женщинам нужны 2 здоровенные бочки с какой-то противной и вонючей солью, по мнению Эриха. А еще в школу приехала дюжина данов. Оказывается, Лида, узнав от фенов, что на лойве под парусом до данов можно за месяц сплавать и вернуться, решила слегка продлить изучение нынешней географии на местности. Главным образом потому, что у данов коровы хорошие, даны много молока из них выдаивают. Насчет много уточнить не получилось, а вот приобрести 2 коров и 2 бычков, совсем маленьких, буквально месячных телят, но таких в лойве и вести проще. На самом деле финны, жуткие пессимисты по жизни, рассказывала Лида об этом путешествии Лизе. За месяц там можно в обычной ладье на веслах сходить не вспотемши. Надо будет Лере сказать, что сейчас даны живут не в Дании, а вовсе даже в Финляндии. Мы примерно в район Турку сплавали, правда тамошние сказали, что и на противоположном берегу, то есть в Стокгольме, тоже даны живут. Ну и пусть бы себе и дальше там жили, зачем ты их сюда-то притащила? Коров датских купила и хватит. Что у них еще-то интересного для нас есть? У них вообще ничего интересного нет. Даже эти лохматые коровки, и те не ахти уж какое сокровище. Эрих сказал, что у каких-то фризов коровки получше будут. Но у данов есть информация, есть связи, есть умение общаться с теми, кого мы еще не знаем. Если они придумают, что мы можем им продать полезного, они готовы привезти нам, причем сами привезти, очень хороших свиней от ютов. Или тех же коров от фризов. Не к нам, к финнам, то есть в Эриха в город, неважно. А если они у нас увидят что-то очень для них полезное, то они готовы и к римлянам за нужным нам товаром сгонять. Как думаешь, когда копоть Будинов разобьет, кому быстрее в Рим сплавать будет? Нам вниз по речке или им в обход всей Европы по океану? Не в обход Европы, а только в Британию. А это, олово за полцены, причем сколько угодно, еще больше свинца. Там его добыча ограничена, потому что на отправку металла в Рим есть жесткие лимиты, а больше никто его не покупает, пока. Еще это медь и цинк, его там немного, но он есть, и пока что цинковую руду просто выбрасывают, если она случайно попадается. Это я не от данов узнала, я просто знаю, учила в университете. Так я про что? Если с данами закорешиться, стоит попросить их там свою типа торговую факторию поставить, на паях с нами. Конечно, потому что я знаю, где там можно нарыть много вольфрама. то есть не очень много, и руда там не самая богатая, но нам хватит. Вольфрам, это хорошо, Ксюха мне уже всю плешь проела по его поводу. А с кем из них договариваться-то? Они все какие-то мелкие, рыжие. О торговле только со стариком разговаривай, он тут главный купец, остальные, это просто его охрана, а мальчишка, что-то вроде переводчика. Но если идея фактории в Британии тебе понравится, то надо как раз с мальчишкой договариваться. Его отец, хозяин самого большого их корабля и в Британии уже пару раз ходил торговать. Сам мальчик, конечно, ничего не решит, но отцу передаст. И ответ привезет хорошо, если через год. Но без вольфрама грустно, ты права. А где нам хрома накопать, ты не в курсе. Вере Сергеевне очень нержавейка нужна. В курсе, но пока нам туда просто не попасть. Хотя, нам же не тысячи тонн сейчас нужно. Хотя бы пару тонн для начала. Это возможно. Я подумаю, завтра скажу. Но, похоже, с данными нужно если не подружиться, то хотя бы не поссориться. И у них свою торговую факторию поставить. Однако в любом случае люди нужны, и много. Это не гипс в Павлове с мальчишками рыть. Ходят слухи, что с людьми следующим летом будет попроще. Ну а с йодом что у нас теперь? Зоя сказала, что из тех бочек она килограмм 20 чистого йода вытащит. Нужен спирт и пузырьки. Со спиртом вроде проблем не ожидается, как с пузырьками, не знаю. Пока зальем густой раствор в химические бутыли, которые от кислоты остались, по мере необходимости полсотни старых пузырей пополнять будем. В любом случае я с финнами договорилась, две бочки в год, то есть килограмм по 20 чистого йода, мы от них возить еще долго сможем. Им очень сталь наша понравилась, в смысле и арбалеты, и топоры. А еще, если у тебя возражений не будет, они просили и крючки рыболовные. Без проблем, сейчас у Светы два десятка кузнецов одних топоров могут сотню за день отковать, а то и не одну. Заказ был, от копотя, на 10 тысяч стрел арбалетных, так наконечники они за два дня сделали, бездельники. По 5 сотен каждый, ничего себе бездельники. Это Ксюша их разбаловала, показала как для серийных изделий на пневмомолоте в форме ковать. А у них теперь матрица для топоров есть, матрица для стрел, вот и куют. Теперь проблема не в том, чтобы что-то сделать, а в том, что из Унды почти все просятся к нам в холопы. Точнее в закупы, на 5 лет сразу, а их селить негде. Пусть сами себе дома строят, с продовольствием-то у нас проблем вроде нет. Не в продовольствии дело. Они все думают, что сразу будут жить в домах кирпичных. Разбаловали мы их. Опять не поняла, они что? Строить не хотят, они не умеют. Главное у нас сейчас проблема именно в том, что все они ничего не умеют делать, а учиться или не хотят, или, чаще, вообще не способны. Мне кажется, ты немного ошибаешься. Я слышала, что Ангелика уже планирует чуть ли не 1000 человек в свое дорожное министерство набрать. Да и парни, с которыми я плавала, очень многое умеют. Даже, пожалуй, лучше, чем мы вообще когда-нибудь сможем. Они умеют делать то, что умеют. Голыми руками вырубить ладью, перед этим добыв железо на топоры и долота, землянку построить без топоров и даже без ножей. Медведя с помощью рогатин завалить. Но вот то, что мы считаем нужным, они делать не обучены. Ты в курсе, что у Женьки в Дубне из 150 человек только 3 научились кирпичную кладку нормально делать? Лера местных учит даже землю копать лопатой, потому что они никогда раньше этим не занимались. Пессимистка ты какая-то, но в целом понятно, и хреново. Чтобы к хрому добраться, который на 600 километров дальше поселка Данов находится, нам нужно именно построить и у финнов факторию, и у Данов. Там ведь тоже 500 километров, а если строить некому? Фактории-то в землянках не разместишь, по тамошней международной обстановке там крепости потребуются. Надеюсь, ты уже отдохнула с дороги. Ага, целых 2 дня наотдыхалась. Вот и отлично. Сейчас Катя заканчивает плотину на прозрачном ручье, там нужно теперь водонапорную башню ставить, а ей некогда. Ты тем временем набери 20 добровольцев, объясни, что нужны люди строить новый город. Где, не говори пока, и всех их, под своим контролем, отправляешь строить эту башню. Ну я же лучший каменщик в поселке, кому как не мне строителей учить. Катя оставляет 4 или 5 парней, которые плотину строили. Твоя задача – проследить, чтобы они этих новичков хорошо научили, потому что башню они и без тебя бы сами поставили, причем быстрее, чем с тобой. То есть ты им мешать работать будешь, зато 20 новых каменщиков. К концу сентября надо, чтобы они умели хотя бы относительно ровную стену класть. Если Вовка успеет, а он успеет, к новому насосу мотор сделать, то будем строить вокруг колонны Веры Сергеевны новый цех. А я как раз хотела спросить, что это она вокруг буровой трубы бегает. Глава 3. Тихон любил хорошую жизнь, уютный дом, вкусную и сытную пищу, услужливых рабов, но он очень хорошо знал, что ради хорошей жизни иногда, причем скорее чаще, чем реже, нужно перетерпеть и сон под открытым небом, и долгие утомительные походы, а иногда, и сражения. Лучше, конечно, не очень грандиозные. Тихон, хотя воевать и не любил, но умел, так что с горсткой разбойников он всегда бы справился. Не один, конечно, но кто же сейчас путешествует в одиночку? Попутешествовать Тихону пришлось немало, еще когда его отец встал, наконец, на ноги и организовал собственную торговлю. Тихону, как старшему сыну, пришлось обучаться тонкому искусству выгодной торговли, сопровождая отца в его походах. Чуть позже он даже почти год провел вдали от родного Херсониса в землях северных варваров, где освоил их язык в дополнение к родному греческому и почти уже родному латинскому. В дальнейшем это знание ему очень сильно пригодилось в деле приумножения богатств. Сейчас через его торговый дом от северных варваров в Рим, и куда как в больших количествах к сасанидам, потоком шли меха. Таким потоком, что Тихон не счел большим расходом даже покупку мрамора для отделки нового дома в Пантикапе, а ведь камень везли сразу на дюжине лапидарий. Правда, этот поток давно уже не нуждался в присутствии на северном торге самого Тихона, но ведь искусство торговли заключается в том числе и в выборе самого выгодного товара. Когда приказчик сообщил, что следующим летом на торге ожидается большая партия электрона, купец решил сам попытаться купить драгоценный камень. Его ожидания не оправдались. Камни были мелкие и тусклые. К тому же продавец уже сговорился о их продаже с другим купцом, прибывшим из Сасанидского царства. В общем, Тихон не очень расстроился тому, что сделка не состоялась, и тем более не расстроился, узнав, что те, кто заказал его приказчику несколько слитков свинца, продают на торге пурпурную ткань. А когда главная в этой компании запросто пообещала к следующему лету привезти на торг, специально для него, сразу 450 локтей драгоценной материи, он понял, что боги решили его вознаградить за многолетние тяжкие труды. Да, цены, причем римские, эта пурпуровласая дева хорошо знала, но в торговле пурпуром и 1/10 прибыли составит сумму немалую. А если учесть, что в оплату ей нужны были даже не деньги, а разные металлы, которые можно было купить гораздо дешевле, чем объявляют на римских рынках, торговля становилась исключительно интересной. К тому же дева сказала, что может предложить ткани и многих других цветов, и даже дала пяток лоскутков, чтобы убедиться, что краски не выцветают от стирки и от времени. Да, эти ткани будут дешевле пурпурных, но в Риме денег много, а красок мало, так что если прибыль от сделки с пурпуром направить на прочие ткани, еще придется младшего брата сюда привезти. Да, он неплохо торговал с персами, но по сравнению с тем, что может дать торговля здесь, его доходы выглядели смешными. А допускать до этих Тихону местные купцы сказали, что это одна из богинь на торг приехала, но пусть называет себя как хочет, главное, не дать им начать торговлю с другими купцами. 450 локтей пурпура – это много даже для императора, но на двух купцов столько уже не хватит. Только через 2 дня после сделки, когда торговая ладья вышла на Волгу, Тихон сообразил, что он не спросил у этой богини, а не сможет ли та ему и пурпурную шерсть продать. Хотя, раз уж боги решили ему помочь, спросить он успеет. И не только спросить. Тезис Веры Сергеевны «Химия» – эта жизнь ни у кого не вызывал ни малейших сомнений сразу после того, как она изготовила фосфит алюминия, не позволивший разным насекомым сожрать запасы зерна и желудей. Затем она сотворила синтетическое масло для моторов, сделала большую часть работы для производства текстильных красок, да и вообще все почти ежедневно, если не ежечасно, пользовались тем, что пожилая химичка успела наделать. Причем чаще всего пользовались, жалея, что она не смогла наделать этого побольше. Поэтому, когда она предложила перейти к по-настоящему крупнотоннажному производству, все, кто мог хоть в чем-то ей помочь, прилагали все силы для скорейшего достижения результата. И результат, в виде трех очень немаленьких, для небольшого поселка немаленьких, цехов, проявился перед самым Новым годом. В одном цехе стояли сразу три выстроенных из глиноземных кирпичей печи, которые превращали уголь в водород. Технология использовалась старинная, еще дореволюционная. Уголь сначала в печи горел и от этого раскалялся, затем в него закачивался перегретый водяной пар, а из того, что получалось, водой вымывался угарный газ. Во втором цеху стояли четыре здоровенных осушительных агрегата, в которых водород, проходя через негашеную известь, расставался с парами воды. А затем, в третьем цехе, водород, смешанный с азотом, полученным из выхлопных газов печи первого этапа, тоже очищенных от углекислого и угарного газа и осушенным, в набитой пористым железом трубе превращался в аммиак, из которого тут же делалась азотная кислота, по 10-12 литров в сутки. Лиза, тебе не кажется, что Вера Сергеевна несколько переборщила с этим заводом? Спросила Марина, наливая дочери и внукам борщ. Даже если учесть потребности порохового производства, то литра кислоты, который каждый день получался из каменного угля, вполне хватало на всю нынешнюю химию, а завод мало что мы строили полгода, так еще и теперь постоянно на него 8 человек отвлекается. Мы детей учить не успеваем, я уже про взрослых не говорю, мы дофига чего не успеваем. Однако я думаю, что нужно постараться и удвоить мощность этого завода хотя бы к середине лета. Я сама не ожидала, но сейчас наш мир спасет именно красота, сколь бы ни банально это звучало. Я тут глупо пошутила, сказала Двиге, что красный сарафан положен тем, кто по-русски разговаривать умеет, писать и читать тоже. Так она за полгода и язык выучила, хотя и паршивенько, и читать-писать научилась. Тара, это правнучка Двиги, говорила, что прабабка ее только младенца кормить отпускала. Теперь Двига ходит в красном сарафане, а те, кто у нас успел русский выучить, очень уважаемые и весьма упитанные люди в Ирке. Спрос на их услуги по обучению сильно превышает предложение. Они теперь в Ирке все упитанные. Но ты права. Женщины ради красоты на любой подвиг готовы. Не только женщины. Мужики тамошние за синие портки и красную рубаху тоже готовы героичить с утра и до вечера. Так что мы только на краске выиграем столько, сколько на стали еще долго не сможем. Если я не путаю, у Веры Сергеевны только половинка трубы в установку поставлена. Ксюша остаток использует или новую трубу пилить будет. Ничего пилить не надо, Вера Сергеевна сказала, что в уже готовом реакторе можно больше тонны аммиака в сутки делать. Но для этого нужен новый насос, его Ксюша уже тоже почти доделала, и новый мотор нужен, чтобы насос крутить. А чтобы насос крутился, нужен новый генератор, на новой плотине. Я просто не знаю, смогут ли Катя с Вовкой все это сделать. Они, конечно, стараются. Я могу чем-то помочь, если придумаешь, как мне спать меньше. Я просто не успеваю считать, кому сколько чего выдавать за работу. У нас сейчас почти 400 человек где-то что-то делают и почти каждый со своими пожеланиями. Вошедший в этот момент на кухню к Марине Михайлович лишь усмехнулся, услышав последнюю фразу. «Девочка, а тебе не кажется, что ты стала заниматься совершенно напрасной работой? Человечество, причем даже сейчас, давно уже придумало простое решение этой проблемы. Может, стоит воспользоваться многовековым опытом предков и потомков? Это вы про что? Люди придумали деньги и торговлю всем нужным за эти деньги. Конечно, тебе придется посидеть, прикинуть, что у нас будет продаваться и почем, а потом просто установить расценки за работы и пусть каждый сам покупает то, что он хочет, в зависимости от того, сколько он денег заработает. Ну, если Тихон привезет, как он обещал, полтонны серебра, а вот серебро нам как раз не нужно. Серебро, оно и в Африке серебро. Приедут к нам купцы заморские, привезут цветочков аленьких, и мы останемся с голой, в общем, без серебра останемся. Нам нужны деньги, которые мы не только сами выпускаем, но и которые только сами и принимаем, а никому другому они не нужны. Предлагайте бумажные печатать. Бумага у нас пока для этого, пожалуй, не подойдет, а вот если сделать их из той же алюминиевой бронзы, это я так, для примера сказал, на самом деле тут нужно очень хорошо подумать, избытка алюминия у нас все же большой недостаток. Но это ты уж сама решай, в смысле насчет наших денег вообще. А я зачем пришел? Вера сказала, что летом она хромовую руду привезет, так мне еще и никель нужен будет, немного. До Питсама она точно не доедет, так что не надейтесь. А я и не думал даже про Пичингу. Просто прочитал, что в Смоленской болотной руде никеля до 2% бывает. Мне много-то не надо, если даже тонну подшипниковой стали варить, то 3 килограмма всего. Половина, конечно, выгорит, так что если килограмм 200 руды из-под Смоленска притащить. И как? Ну, будинов-то бить всяко подес не пойдете, а там свернуть в Днепр. Мы никаких будинов бить не пойдем. Копать скоро чем пусть что хотят делают, а у нас других дел не в проворот. И Леночка тоже не пойдет, она в соляный поход уже назначена. Там олово привезут, медь, свинец, кто все это охранять будет. Я вот что подумал. Ксюха нашла у меня в подвале пробойник старый, с победитовым наконечником, и из него выточила 2 резца к своей строгальной машинке. Она, конечно, резцы теперь бережет, медленно стволы строгает, но в месяц ее мальчики делают по 15 штук. Уже около 40 штук сделала, а патронов к этим карабинам у нас просто завались. Может, пора мальчишек из школы с огнестрелом познакомить. Если на соляный теплоход взять десяток парней с карабинами, то... Нет. Одновременно воскликнули и Лиза, и Марина. После чего Лиза пояснила, эти мальчики еще не наши. Да, они уже 4 года у нас живут, учатся, но они росли в своих деревнях и городах, у них нет нашего понимания, если без лишнего пафоса говорить, верности своему народу. У них самого понятия народ еще нет, и даже понятия племя нет. Как нет? Тот же Эрих всем говорит, что он фен, и гордится этим. Или даны. Эрих из финнов, а финны – это не народ, это место жительства. Родители его, между прочим, уже из воды они к финнам приплыли с другого берега Маркизовой лужи и тут же сами финнами стали. Не только его родители, там лет 40-50 назад финнов жило пару тысяч, а к ним перебрались и воды, и суми какие-то, и все они тоже сразу стали финнами. Причем суми переехали оттуда, где сейчас живут даны. А даны, это в примерном переводе означает маленькие и рыжие, которые живут вокруг Аландских островов. Интересно. Это не интересно. Интереснее, что мы тут все, то есть вообще все от финнов со свионами и до, пожалуй, Нижнего Поволжья, если не еще дальше, русы. Не народ, не племя, а просто люди со светлыми волосами и голубыми глазами. Ну, глаза-то у нас не голубые. Просто у других племен голубых глаз вообще не бывает, но это не важно. Важно то, что пока у нас не появится народ, огнестрел будет исключительно во власти богинь. Ксюша сейчас делает по одному карабину на каждого из нас, причем включая детей, наших детей, включая грудничков даже, впрок, чтобы были. И, пока резцы не сломаются, постарается сделать по одному-два запасных. Похоже, что стволы получаются не особо-то и долговечные. Ага, потому что нужен еще молибден и ванадий, кроме никеля. Конечно, Михалыч, можете хотелки свои мне каждый день заново не повторять. У меня все давно уже записано. Хотя, если в Смоленск через Вязьму идти. Мам, ты не помнишь, у кого в Угре приятели были? У Жвана жена вроде оттуда, она в ноябре рожала, или в октябре. А сам Жван сейчас где? Раньше Жван заправлял 4-й ватагой в городе. Старший заправлял бата, и в ней было половина сороки крепких, сильных мужиков. Первый заправлял старший сын баты, второй, в которой было на 2 парней больше, чем в первой, старший сын Уйки, нынешней жены баты и главной в городе. Наверное, поэтому вторая ватага реже других ходила на охоту, но в самом городе выполняла большую часть работы. Дома чинить и лодки, все же работа мужская. Опять же огороды. Третью ватагу водил второй сын баты, и водил очень хорошо. Они вот уже который год больше всего приносили в город мясо лесных лошадей. Самой же важной, пятой, ватагой раньше заправлял старый муж Шуйки, а когда он помер, то ее стал водить Гвор. В ватаге вообще были одни старики, а Гвор и в ней смотрелся хуже всех, но именно эта шестерка приносила в город 3/4 всех шкурок горностая. У Жвана в ватаге людей было меньше всех, кроме него еще 4 парней. Но парней, которые с ранних лет успели много раз пройти реки и летом, и зимой, так что сейчас они ходили во все торговые походы. Не просто ходили, а были в таких походах главными. Уже 2 раза Жван успел сходить на торг без отца, после того, как отец взял Уйку новой женой, он предпочитал на торг больше не ходить. Но, похоже, это были последние 2 раза. Не потому что кто-то другой смог бы провести людей на торг лучше, а потому что больше этого не требовалось. появившиеся неподалеку волшебницы продавали жителям Виты соли больше и дешевле, чем ее можно было купить на любом торге, а все остальное люди и сами могли сделать. То есть раньше думали, что могли, но лишь потому, что не знали, что есть в мире еще очень много того, что самим не сделать, но без чего прожить гораздо труднее. После того, как Жван договорился с богинями, что те помогут городу с едой, оплату возьмут потом, уважение к четвертой ватаге в городе возросло. Уйка даже освободила всю ватагу, причем вместе с семьями, от любых работ в городе, отправив ее всю отрабатывать богиням долг. Понятно, что такой долг простой работой не отдать, но пока охотники не принесут шкуры и не сделают обещанные богиням меха, нужно же показать свою благодарность за такую помощь. А когда богини сказали, что эти тыквы вырастить очень трудно, если не знать как и очень просто если знать, вся ватага приняла решение у богини этому научиться. Не только тыквы выращивать. Парни увидели, что богини учат обычных детей ставить большие красивые дома, строить лодки из многих досок, выращивать птиц, которые дают огромные яйца каждый день и вырастают размером с глухаря за 3 луны, даже делать вкусную еду. Ведь и теперь у всех и всегда еды было много. Шкуры за еду, подаренную богинями по просьбе Жвана, город отдал за 2 года, а теперь еще 3 года им предстояло отдавать меха за переданные Витичем топоры, лопаты и многое другое. Но никто об этом не жалел, ведь топорами они расчистили поля, лопатами вскопали грядки, ловили рыбу на крючки, полученные от волшебниц, и это, по словам этих новых соседок, как все называли богинь, дабы не сглазить, было лишь самым началом хорошей жизни. Соседки и на самом деле были добрыми, даже узнав, что их соседками называют, а не богинями, не рассердились и даже долго смеялись, а потом велели к себе именно так и обращаться, то есть к богиням. Богов был велено называть иначе. Жван даже сначала думал, что Владимир на языке богов означает что-то вроде великого старшего или уважаемого, но потом узнал, что двух помладше так называть уже неправильно. Но и когда Жван ошибся, боги не обиделись, так что скоро и люди, как соседки обещали, будут жить почти как боги. Если, конечно, будут следовать рекомендациям. Наверное, да. Уйка принялась даже строить дом как у соседок. Ну как принялась, так и остановилась. Соседка Екатерина, которая у себя заправляла всеми стройками, рекомендовала сначала обучить тех, кто дом строить будет, иначе он развалится скоро. Слово «рекомендую» на языке соседок Жван уже выучил и давно понял, что на языке людей это значит всего лишь «я приказываю», но если вы не послушаетесь, то в этот раз вас я убивать не буду, сами потом с расстройства убьетесь. Уйка Екатерину, в переводе Жвана, послушалась, но рекомендовала уже Жвану исполнять любые просьбы соседок, добавив, что если для этого ему потребуется любая помощь кого угодно из горожан, то он вправе, причем от лица самой Уйки, этих людей взять на нужные соседкам работы. Жван тогда рекомендацию выслушал, а теперь, похоже, настала пора ей воспользоваться, в смысле, второй ее частью, потому что попросили его соседки о том, что он сам, даже вместе со всей своей ватагой, сделать не сможет. Конечно, Жван не был глупым мальчишкой, поэтому не бросился набирать людей для новой ватаги. Он, как и положено умному и взрослому мужчине, рассказал о просьбе Уйке, отцу. Уже втроем они обсудили всех, кто может помочь в этой непростой работе, выбрали самых лучших. Затем Жван сплавал в Угру, поговорил с братом жены, затем с хозяйкой Угры. В конце концов дело было не очень неспешное, раньше апреля к нему и приступать было бы неправильно, поэтому неправильно к нему подготовиться было просто глупо, а глупым себя Жван давно уже не считал. А когда он счел, что все, что мог, он подготовил, обратился с вопросом к Елизавете, которая его об этом деле и попросила. «Лера, кроме тебя у нас специалистов по нынешним реалиям нет, так что напряги извилины и ответь на простой вопрос. Что ж Жван может пообещать тамошнему народу? Есть мнение, и не только мое, что в плане общения с хроноаборигенами у тебя самой опыта больше, чем у всех остальных нас вместе взятых. Но наморщить ум я готова. Только ты сначала поконкретнее задачу обрисуй. Ну, смотри, им нужно пройти вот примерно отсюда, это докуда мы водой доплывем, примерно досюда. Причем начиная отсюда, уже не наша зона ответственности. Про зону поясни, тут, народ, который нас знает и, что в данном случае важнее, знает людей из Угры. Жван говорит, что они нашу соль через Угру покупают. С ними можно договориться, например, чтобы разрешили косулю какую-нибудь подстрелить, просто еды выменить на что-то, причем сказать, что это что-то они сами возьмут в Угре, потом. Но главное, здесь знают, что с нами ссориться нельзя. Ага, придем и отомстим страшно. Принято. А дальше-то на кой черт переться? Нам нужна смоленская болотная руда, чтобы непосредственно из города Смоленска. В книге было написано просто «Смоленские болотные руды», а то, что Угра 150 километров течет по Смоленской области, ни на какие мысли не наводит. Лида сказала, что подразумевается скорее север области, скорее даже северо-запад. Ясненько, понятненько. Тогда придется этого слона съедать по кусочкам. Что? Сейчас, минуточку. Слушай и запоминай. Первое. Мы без никеля 4 года прожили и еще год проживем. Не перебивай. Весной, причем не в середине апреля, а в начале марта, пусть Жван со своей ватагой на буксире идет примерно сюда. Тут же наверняка есть какие-то селения. Нет, хорошо, есть. Пусть договорится с местными и соберет, украдет, купит тамошние руды пару ведер. С ними, бегом домой, пусть Вера Сергеевна ее насчет никеля проверит. А если там его не окажется? Наиболее вероятный вариант. Но тогда Жван берет человек 20 крепких парней и... Здесь где-то есть дружественные селения или ты не знаешь? Примерно здесь есть небольшой поселок, из которого в Угру пару раз в год кто-то приходит. Парень, который группу поведет, там был несколько раз. С ним ты посылаешь еще 1-2 уже наших взрослых мужиков, которые ставят там небольшую крепость. Башню кирпичную 3-этажную, например. А тем временем Жванса товарищи расчищают там поля, сеют брюкву и тыкву. Это будет опорная база. К осени в радиусе километров 100-150 все будут знать и про крепость, и про тыквы. И зачем нам это? Учитываем местный менталитет. Крепость ставится не для нападения, а для защиты. А защищать тут имеет смысл только торги, значит народ постарается разузнать, что же здесь за торг ставится. Придет, посмотрит, увидит, что в первую очередь народ увидит. Башню 3-этажную. На башню народ посмотрит, а увидит грядки с брюквой и тыквами. Увидит и поинтересуется, а почем сей фрукт? Продолжай. Через чужой лес 20 мужиков с оружием не пройдут, то есть мирно не пройдут, а свои пройдут. И даже с удовольствием проводит пару чужих мужиков, которые захотят оценить потенциальный товар. Или сами принесут, не принесут. Товар недорогой, но тяжелый, и нести его далеко. А вдруг он не понравится? Что с ним делать-то? Не назад же нести. А если эти ребята скажут, что не подошел товар, дождутся, пока его просто выкинут, а потом бесплатно выкинутое заберут? Нет, на такое мы пойти не можем. Ты рассуждаешь прям как барыга из 90-х. Но ты сама попросила мнение специалиста, так что получай. Аргументирую. На любом торге здесь продавец и покупатель сначала сговариваются об обмене и, если товар везти далеко, уговор заверяют у многочисленных свидетелей. Нет свидетелей, нет договора. Особо отмечу, хотя ты и сама это уже не раз видела. Свидетели заверяют даже не столько факт договора, сколько количество и качество товара. Именно поэтому здесь не торгуют рудой, хотя для такой торговли есть и условия, и интерес имеется. Какой интерес? Например, ведь нет кузнеца, уже лет 15 как нет, а руды у них не просто много, а хоть чем хочешь ешь. Отдать бы ее в ту же Унду на переплавку и обработку, налицо взаимная выгода. Правда, при условии, что заранее известно обеим сторонам, сколько из этой руды железа выйдет, а неизвестно качество товара, нет и торговли. Так понятно. А чтобы проверить качество, нужно при нынешних технологиях руды минимум с центнер. Ну вот, дошло наконец. Последний штрих добавлю для пущей красоты картины. Без крепости мы можем транспарант повесить и в мегафон с утра до вечера орать: покупаем руду задорого, никто не придет даже расценки уточнить. Разве что в том поселке, где кричать начнем, а поставим башню. Поняла я, поняла. Спасибо, Лера, ты мне очень помогла. Борща хочешь? Мама только что сготовила. Хочу. Я вот что тебе скажу, а ты подумай, как мне лучше об этом Марине Дмитриевне сказать. Я до сих пор помню ту тарелку борща, которой она мне налила на второй день. Очень важную для меня тарелку. Именно она заставила меня поверить, что мы выкрутимся. Ведь борщ-то она у внуков фактически забрала, значит, не сомневалась в том, что и новый сварить им сможет. И каждый раз, когда ты или она мне снова борща наливает, я все сильнее верю, что у нас все получится. Именно ее борщ на меня так действует, ни у кого больше такой борщ здесь не получается. Рецепт дать? Лучше не надо. Не хочу, чтобы эффект от постоянного повторения смазался. Иногда ведь так необходимо снова поверить. Глава 4. Лиза тоже не была глупой девчонкой, она была профессиональным бюрократом, а потому после разговора с Лерой она собрала совещание, где все поделились и своим мнением по поводу затеваемого, и тем, чем могут помочь в этом не самом простом деле. Ну и уточнили, что же на самом-то деле затевается. Самые конкретные вопросы задала матери Катя, когда та поинтересовалась, долго ли проектировать рекомендованную Лерой башню. Башню сделать недолго, можно просто взять любой проект водонапорный из альбома железнодорожных сооружений. Ты мне вот что скажи, какие там грунты, если ли глина, известь, песок, из чего башня-то строиться будет, какой фундамент закладывать? У Лизы ответов на эти вопросы не было, поэтому и мероприятие по добыче смоленской руды пришлось скорректировать немножко, совсем немножко. Экспедиция отправилась не в марте, а в середине февраля, как только лед на реке растаял, и с ней, для прояснения столь важных вопросов, поехала и Катя. Вова жену одну не отпустил, но, понимая, что без нее ответов не будет, просто сам к ней присоединился, и взял, имея в виду потребность жены во вкусной и здоровой пище, клетку с 5 петухами с целью приготовления вкусных бульонов или, наоборот, сугубо жареных цыплят. Но февраль, далеко не май месяц, для хранения еды даже холодильник без надобности, а Марина наготовила внучке в дорогу 2-3-литровых банки борща, 2 десятка котлет с картофельным пюре, 5-2-литровых бутылок с компотом. Так как зимой налимы ловились хорошо, а Галя Тихонова, которая командовала буксиром в этом походе, изумительно их готовила, борщ с котлетами закончился лишь на 6-й день экспедиции, когда туземцам надоело отрицательно отвечать на вопрос Жвана, есть ли в селе кузнецы. Очередные местные жители даже согласились поменять ведро руды на пару налимов, просто потому, что с провиантом в деревеньке было совсем кисло. Настолько кисло, что Катя при виде местных детишек психанула, а Кира, в экспедиции исполнявшая роль медсестры, заставила ватагу Жвана забить всех петушков, набрать кучу дров и немедленно варить куриный бульон, чтобы этих детей отпаивать. Галя же, за прошлый год много куда сходившая на буксире и с местным колоритом успевшая познакомиться, немедленно сторговала у вождей деревеньки большую луку чуть выше деревеньки. Крошечный, в 0,5 км длиной и 1,5 м шириной, полуостров, с 3 сторон окруженный рекой, что может быть лучше для постройки торга. Тем более, что цена оказалась вполне подъемной. Селянам отдали кривой чугунок, парни Жвана в нем варили свою любимую тыквенную кашу, не дав Свете уничтожить это выдающееся произведение абстрактного искусства, пару топоров и 10 тыкв. Еще пообещали сороку налимов, причем даже размер особо не оговаривался, немного разных полезных семян, тут переговорщиком Жван лично выступил, как-то сумев объяснить селянам, что больше семян им не нужно, потому что их негде будет сажать, и особое покровительство богини Екатерины. Пока что покровительство проявилось лишь в подкормке детей и нескольких особо исхудавших женщин, но Катина решительность в деле обезглавливания петухов на селян произвело большое впечатление. Позже уже Лера сказала ей, что белые легкогорные у местных именуются не иначе как волшебные или даже скорее божественные птицы, просто потому что других чисто белых птиц здесь природа не запасла. Даже местные лебеди были частично серыми. Маркус, взятый в поход вместе с катером в качестве курьера для срочной доставки чего-нибудь забытого, прокатился с Вовой немного выше по реке, привез, парни ночь не спали, но оно того стоило, 10 приличного размера налимов, после чего на какой-то торжественной церемонии местная вождиха официально передала права на полуостров Кате. А Вовка сторговал тем временем у местного кузнеца за обещанную чугунную наковальню право копать очень хорошую глину, сколько потребуется, где-то в 0,5 км от новой земельной собственности жены. Пока ватага Жвана рыла нужные Кате шурфы, Вова с Маркусом полностью закрыли сделку с местными по части налимов, Галя успела спуститься к Угре и привезти обратно еще 2 десятка парней, которым предстояло строить торговую башню. Дома Катя изложила свои впечатления от похода следующим образом. С нашим огородом зимой и особенно ранней весной мы можем просто скупить за пару лет всю европейскую часть РСФСР и союзных республик. Так что, мам, если тебе идея понравится, думай ее дальше. Но только без меня. Поить бульоном 2-3-летних детишек, у которых сил нет даже сесть, это не то, о чем я мечтаю. И придумай, что ли, орден какой. Киру наградить, мне кажется, будет правильно. Да, бабуль, у тебя хотела спросить, кто Кире инструкции писал по выводу детей из голодания. Да уж, Флавий Вегеций, доведись ему в этом мире родиться, точно скажет. Задумчиво пробормотала Лера, выслушав поручение Лизы. Это ты про что? Про Перебеллум. Ну почему воевать собираются копать с Корочем, а к войне мы должны готовиться? Мы к войне не готовимся. Ага, и поэтому я в сугубо мирных целях должна организовывать переезд рабов из буденовских поселений. А там, между прочим, километров 300, если не 500, вверх по рекам, причем большей частью по таким, по которым ладью только на веревке вверх по течению протащить можно. Ты преувеличиваешь. В смысле течения? Короч сказал, что весной, примерно с марта и по середину мая течение быстрое, а потом, до самой зимы, и на веслах реки вполне проходимы. А ты ему и поверила? Да, и проверила. Осенью что в оке, что в десне течение, если не на стремнине, хорошо если в пару километров будет. Но и это не важно. Мы готовимся только людей принять. Причем в случае, если война все же будет. А что, есть варианты? Есть, причем совершенно рабочие. Я уже не говорю о том, что ни копоть, ни корочь к войне вообще не готовы, то есть и тот, и другой пока хотят лишь свои поселки обезопасить. А для этого есть и иные способы. Ну допустим. Но почему именно я должна заниматься перевозкой потенциальных рабов? Потому что Ангелика, которая все это затеяла, временно отпадает, а план должен быть готов. На всякий случай. Ладно, если на всякий случай, то подумаю, что и как сделать. А что за иные способы? Мне, чтобы планы потом не переделывать, теоретически из Корочева посада до Вырки можно было добраться за 5 дней даже пешком. Еще более теоретически можно было проскакать на коне дня за 3, ну, если бы были дороги подходящие. Однако реально добраться из одного города в другой удавалось дней за 10. И этот, отмеченный Лизой в разговоре с военными вождями факт, заставил их все же отложить войну, по крайней мере до тех пор, пока не наладится более качественное транспортное сообщение. Лизу больше всего удивило то, что оба вождя даже не задумались о том, как они, имея в общем около 500 мужиков, хоть как-то способных махать дубинами и топорами, будут побеждать буденов, у которых, даже по самым скромным прикидкам, было заметно больше 10 000 только взрослых мужчин, постоянно и профессионально промышляющих набегами на соседей. Впрочем, к идее о начальном обучении стрельбе из арбалета всего личного состава они отнеслись благосклонно, а Корочь предложение о постройке дороги к его посаду вообще принял с восторгом. В результате Ангелике пришлось с ним по части обустройства коммуникаций довольно плотно скооперироваться, а после того, как она, совершенно случайно притом, выяснила, что этот здоровенный парень лет 25 вдов и бездетен, вопрос строительства дороги отошел у нее на второй план. А первый, Лизин план, пришлось несколько откорректировать. По новому плану прежде всего возле впадения в оку речки Ацна, на старых картах называемый Ацон, был выстроен новый город, настоящий, с 3-метровой кирпичной стеной и башней, площадью почти в 1/4 гектара, с 4 практически настоящими домами внутри, из прессованного необожженного кирпича и на глине вместо цемента, но на пару лет и такого хватит, а место в охране явно нуждалось. Тут будины минимум раз в год шастали, а с башни, поставленной на небольшом пригорке на самом берегу Оки, обе реки арбалетами насквозь простреливались. Вдобавок у этого места было еще одно стратегическое значение. По Ацне на лодках можно было доплыть на расстоянии одного дневного перехода к Корочеву посаду, а если там прорубить если не дорогу, то хотя бы тропу нормальную, то общаться с союзником становилось гораздо проще. Тем более проще, что Маркус соорудил новый двигатель к лодке. Не мотор, а что-то вроде педального привода к винту, и лодка, вмещающая 20 человек, из которых половина крутит педали, легко развивала скорость даже выше 10 км в час. Описание девайса Маркус нашел в каком-то старом номере журнала «Техника», молодежи проникся написанными там хвалебными словами, и, проникнув ими же нескольких Ксюхиных подмастерьев воплотил его в жизнь. Опробовал, похвастался перед публикой, после чего Лиза включила в план на текущий год строительство еще 10 таких лодок. Лодки в срок выстроили, дорогу к Корочеву по саду прорубили, и даже перетащили лодки, на которых шло Копотево войско, в реку, по которой можно было снова уже проплыть с десяток километров до посада, причем последнее проделывалось буквально бегом, так как Будины, напав на небольшой Корочев городок, увели оттуда женщин, даже не позаботившись, как обычно, перебить всех мужчин, а такое они проделывали, по словам местных, только чтобы принести этих женщин в жертву. Войско Копотя с примкнувшими союзниками до Корочева посада дошло практически за неделю, перетащив туда же и все готовые вилоботы. Оттуда на этих же лодках и 8 ладьях спустились к Десне, дальше уже по Десне прошли 150 километров, и сходу зачистили первый городок Будинов. Собственно, Будинов, если взрослых мужчин считать, в городке было слегка за сотню, было. Когда первый вельбот Маркуса вырулил из-за крутой излуки, Ирина, возглавлявшая ее экипаж, услышала страшный крик и увидела толпу аборигенов, стоящую вокруг столба с висящей на нем женщиной, которая, собственно, и кричала. А рядом увидела еще 2 столба, на которых висели уже детские тела. Именно тела. Даже с пары сотен метров были видны перерезанные шеи. Экипаж был в основном из уже изрядно попутешествовавших с богинями мужиков, поэтому Ирин крик «Быстрее же! Навались!» Все восприняли еще до того, как Ира произнести это до конца успела, и навалились так, что последнюю пару сотен метров лодка буквально пролетела меньше, чем за минуту. Вот только крик за это время уже прекратился, а собравшаяся у столба толпа как-то быстро с очевидно недобрыми намерениями пошла к берегу. Что, впрочем, Ирину не остановило. Она первая выскочила на берег и рванула навстречу этой толпе. Когда она уже сидела в походном балагане, меланхолично набивая патроны в магазины и сделанные Ксюшей обоймы, для быстрой перезарядки тех же магазинов, вошла уставшая Даша, принесшая с собой миску с едой. «Ир, мужики очень приличную кашу с мясом спроворили. Давай, подкрепись, пока горячая. А ты? Пока не хочется. Вот вроде должна бы уже привыкнуть, и все равно дремучесть местных просто поражает. Ты о чем? Они женщин и детишек этих резали и на кольях развешивали, чтобы заразу напугать и прогнать. У них, на наше счастье, очередная эпидемия коклюша. На счастье. Счастье, что не холера какая-нибудь. Впрочем, Алена давно уже обещала прививку АКДС сделать. Со столбняком у нас хорошо, в смысле, культура есть. Насчет дифтерии, Тихон вроде говорил, что в Пантикапии она довольно часто встречается, ну, если он ничего про симптомы не напутал. Маша Павлова, она за пару месяцев до переноса прививку делала, сейчас туда поехала за культурой. То есть не в Пантикапии. Тихон обещал больного раба к пересадке на Волге привезти. А сейчас у нас и коклюш есть. Конечно, все войско я на карантин посажу, не говоря уже о рабах тутошних. А больных, у нас, слава богу, хоть и эритромицин есть, так что поможем чем сможем. И будет у нас АКДС, еще детская смертность подсократится. Брун вернется, отправлю ее с культурой к Алене, пусть быстрее вакцину делает. А она где? Глубоко уважаемая Брунхильда Фердинандовна с войском поехала их главный город зачищать. Двое тутошних из рабов обещали дорогу показать. Туда Будины тоже несколько пленных женщин повезли. Это вроде недалеко, день-два пути. Два, если пешком идти, так что решили не ждать. Вдруг кто от нас сбежать смог. Да и пока наше войско все с коклюшем не слегло, нужно местных язычников прижать к ногтю окончательно. Копоть, конечно, хотел, чтобы ты туда отправилась. Ты же сейчас великая богиня войны, в одиночку половину деревни этой зачистила. Честно говоря, я вообще удивилась, что копотевым воякам ты кого-то оставила, сколько раз магазины перезаряжала. Короч вроде сказал, что за тобой больше сороки числится, а то и за полсотни. Я, когда увидела, как они тот женщине живот режут. Не переживай, ты лично только разве что тех 3 старух с каменными ножами завалила, и правильно, кстати, сделала. Этих мразей только и стрелять на месте, а прочих, больше подранила. С твоей пукалкой, чтобы убить, нужно в голову стрелять разве что, так что их уже ребята Короча добили. Ну и я тоже слегка им помогла. В ПМ патронов меньше входит, чем в твой фор, но зато уж валит гадов наверняка. Опять же шума больше, паники, так что мы практически без потерь их зачистили, Пару царапин у парней можно не считать. Но в основном, конечно, парни поработали. По нынешним временам наш арбалет – это настоящая вундервафля, так что ребята просто превратили будинов в ежиков, причем всех, но тоже правильно сделали. Вообще всех взрослых будинов живыми оставлять нам просто нельзя. Их уже не перевоспитать, у них религия такая, жестокая, и они все фанатики в этом плане. Кстати, там мужик один, из рабов, он очень неплохо язык будинский знает. Я к чему? Может, ты с ним поговоришь? Зачем? Язык вообще на местный, то есть на приокский не похож. Брун сказала, что есть какие-то признаки протейранские, и что ты точнее определить сможешь. Ага, я прям с детства протейранила. И она тоже, как я поняла. А еще этот мужик сам из Лугов, и вот его родной язык. По словам Брун, я тут вообще ни при чем, тебя точно заинтересует. Они с Лерой на тему местных племен общалась, и вот по лугам в научной среде общего мнения не было. То ли они кельтские луги, то ли славянские лужане. Тебе все равно сейчас делать больше нечего. Ты у меня тоже на карантине, войско уже уехало, так почему бы Лере пока не помочь уточнить историческую истину? К главному городу союзники отправились на 8 вельботах Маркуса. Нужно было подниматься на 30 километров вверх по небольшой реке, а на ладьях шли бы медленнее пешехода. Да и освобожденный городок нужно было кому-то охранять. На первом же привале Ангелика, все же отправившаяся в поход, подошла к Брун. Эти экс-рабы говорят, что город осаждать нельзя. Будины, когда их города берут в серьезную осаду, начинают вырезать рабов, чтобы лишних ртов не было. А штурмовать его сходу, там, по их информации, народу по 1000, и это если рабов не считать, к тому же вокруг города высокий вал с деревянной стеной. Интересно, но все же сначала нужно своими глазами посмотреть, может, что и придумаем. И еще, тут уже и придумывать не надо, первым делом нужно выгнать будинов из домов вокруг города, и выгнать быстро. Они, когда в город за стены прятаться убегают, тоже рабов сначала режут. Это, думаю, сделаем. Ты пока парням нашим об этом расскажи. К столице лодки подошли часам к 6 вечера. Город оказался не очень большим, он занимал примерно гектар, и был действительно окружен невысоким, с метр, земляным валом со стоящим на гребне вала даже не чистоколом, а высоким, метра под 2, плетнем. Довольно старым, местами покосившимся, но все же существенно мешающим тем, кто на город решит напасть. Вот только приплывшие нападать не спешили. Сначала они зачистили 20 хижин, стоящих вокруг города, довольно далеко от его стен. Впрочем, там и зачищать-то особо было нечего. Хозяева, бросив имущество и, что особенно порадовало, рабов, поспешили укрыться за стенами города. И было почему так поспешить. Будины что-то заподозрили еще когда лодки только приближались к городу, и человек 30 с разнообразным оружием в руках решили было гостей на берег вообще не выпускать. Но что такое 30 человек с дубинами или даже топорами против 150 арбалетов? А остальные будины спрятались в городе и под стрелы решили не выскакивать. Но так как гости, выйдя на берег, особо к воротам не стремились, местные решили выяснить, зачем те вообще приперлись. Осторожно выяснить, не нарываясь, и сначала просто несколько человек вышли из этих ворот и начали разглядывать, как им казалось, издали, прибывших. Издали, это метров со 100, так что Брун с помощью СКС, в варианте для снайперской стрельбы, других-то не было, довела до наблюдателей, что стоять у ворот невежливо, а вежливо, это лежать, причем лучше в неживом виде. И что пытаться затаскивать прилегших отдохнуть перед воротами в город, не самое умное занятие. И что закрывать ворота, тоже.